Никто не заставляет вас говорить. Если вы приходите просто посидеть и послушать, то сидите и слушайте. А если захотите позвонить мне, мой номер написан на доске мелом, так что, пожалуйста. Я знаю, сейчас стало модно говорить о пространствах безопасности, причем чаще всего совершенно неоправданно. Но у нас здесь действительно безопасно. Мы просто хотим, чтобы вам стало легче, хотим помочь. И мне кажется, это в наших силах. Ведь у нас с вами один и тот же опыт. Я перевожу дыхание, откашливаюсь. 18 лет назад моя мать совершила самоубийство, говорю я. Но врачи назвали его случайной передозировкой болеутоляющего. Мой отец им, кажется, поверил. Жаль, что я не смог. Поверить, я имею в виду. Правда, жаль. Потому что случайность, даже трагическая, кровавая, страшная, это все же случайность, с ней проще. Ты не винишь себя за то, что произошло. Случайность, она и есть случайность. Одному выпало, другому нет. Но я знаю наверняка, моя мать убила себя. Она знала, что делала. Моя мать была профессором права, замечательным преподавателем и бегуньей в марафонах. Она любила жизнь во всех ее проявлениях. У нее был ужасный голос, но она часто пела, потому что ей нравилось. Шутила по любому поводу, иногда на грани приличия, мгновенно придумывала каламбуры. У нее был смех, как у гиены, но она смеялась тоже по любому поводу и так заразительно, что люди невольно начинали хохотать вместе с ней. А еще она была очень умна. Никого умнее я так и не встретил за всю мою жизнь. А потом у нее случился инсульт, и она стала совсем другим человеком. Не могла больше учить, не могла бегать, ходить и то не могла. Жила прикованная к инвалидному креслу, пила кучу лекарств от всего на свете, включая сильные боли. Мой отец, ну, в общем, Флоренс Найтингейл, из него бы не вышла. Флоренс Найтингейл, годы жизни 1820-1910, сестра милосердия и общественная деятельница Великобритании. Забота о других не была частью его натуры. Он нанял для матери сиделку, и я тоже помогал, параллельно учась в колледже в Чикаго. Но скоро финансовое положение нашей семьи изменилось. Сначала деньги у нас были, и даже много, но отец принял кое-какие неверные финансовые решения, и мы потеряли все. Оказались банкротами. Отец был юристом, так что на жизнь он наскребал достаточно, но вот на круглосуточную сиделку для матери не хватало, слишком уж это дорого. Тогда отец заявил, что единственный реальный выход – это поместить маму в какую-нибудь лечебницу или приют, где за ней будут ухаживать. Я был против. Сказал, что лучше уйду из колледжа и сам буду ухаживать за мамой год-другой, пока все не образуется. Я перевожу дух. Но мама приняла смертельную дозу обезболивающего. Наверное, причин было несколько. Во-первых, она не могла больше двигаться, не могла делать то, что всегда любила. Во-вторых, ей хотелось быть дома, с нами. В-третьих, не исключено, что инсульт как-то повлиял на ее когнитивные способности в целом. В общем, я не могу назвать какую-то одну причину, которая подтолкнула ее к такому решению. А вот это неправда. Назвать-то я могу, но не буду. По крайней мере, вслух. Я никому не рассказываю о тех грязных секретах и лжи, которые окружали кончину моей матери. Вот и теперь не стану рассказывать о том, как мой отец разбил ей сердце, как он обманывал ее. И не буду говорить о том, что в последние дни своей жизни мать знала. Она потеряла больше, чем способность двигаться, говорить и отчасти думать. Она потеряла любовь и верность мужчины, который клялся быть с ней в богатстве и в бедности, в горе и в радости, пока смерть не разлучит их. А еще я не стану рассказывать, что знал о предательстве отца, потому что сам поймал его с поличным, но не сказал об этом матери, так как боялся, что это раздавит ее окончательно. Я был пособником в его предательстве, и попытайся я остановить его тогда, может быть, все пошло бы по-другому. Я никому не рассказываю об этом, потому что это может прозвучать, как будто у меня был мотив для убийства отца. А ведь то дело против меня в Сент-Луисе до сих пор не закрыто, и статут о сроке давности не работает. «Я не знал, как справиться с ее смертью», — продолжаю я. «Наделал кучу глупостей и получил проблемы. Некоторое время провел в психбольнице. И это я еще легко отделался, могло быть и хуже. В больнице, когда я перестал бросаться на людей и начал слушать, что они говорят мне, я начал понемногу возвращаться к жизни. Говорил с разными психологами, и все они объясняли мне, что людям свойственно рассматривать самоубийство близких сквозь призму контроля. Нам кажется, что мы должны контролировать все, что нас окружает, события и других людей. А когда кто-то, кого мы любим, решает свести счеты с жизнью, нам кажется, что мы могли что-то сделать. Могли предотвратить, но не предотвратили. Нам так нравится эта идея, будто мы контролируем все и вся вокруг, что мы готовы скорее испытывать чувство вины за самоубийство другого, чем признать, что никакого контроля у нас нет. Совет отказаться от идеи контроля, как я выяснил за время работы с жертвами чужого суицида, помогает почти всем. Многие находят в нем спасение. Но не я. Меня спас не совет, а человек. Вики. Она исцелила меня, а я ее. Мы и познакомились-то на встрече СОС. Она только что потеряла сестру Монику, а моя потеря уже имела срок давности. Но когда мы с Вики разговорились с глазу на глаз, оказалось, что мы можем помочь друг другу. Мы выжили вместе и заключили договор. Точнее, говоря словами Вики, разработали совместный план нападения, объявив войну своему горю. Это случилось вечером в четверг. Следующий день должен был стать последним днем моей летней работы в отцовской конторе. До начала семестра оставалось пара недель. За лето я скопил немного денег, чтобы сделать отцу подарок. Ничего особенного, так, безделушка. Крохотные золотые весы правосудия на деревянной подставке, на которой я заказал надпись «Теодор Добиас. Юридические услуги». Забирать заказ в магазине надо было в конце дня. Отец думал, что я уже уехал домой, а я зашел в ювелирный за подарком, потом еще послонялся по городу, дожидаясь, когда люди пойдут с работы, и вернулся в офис после 7. Обычно в это время там уже никого не было. Те юристы, чья специальность — производственные травмы, не получают почасовой оплаты. Так что, в отличие от адвокатских фирм, где сотрудник тем ценнее, чем больше он производит оплачиваемых часов, то есть чем больше времени ему нужно на завершение дела, коллеги моего отца обходятся составлением бумаг, а электричество жгут, только готовясь к процессу. Но процессы по таким делам случаются редко, так что у меня были основания надеяться, что офис уже пуст. Я открыл дверь своим электронным ключом и скользнул внутрь. В приемной было темно, значит, внутри никого. У отца было правило: тот, кто уходит последним, гасит свет. Но, толкнув вторую стеклянную дверь, я увидел полоску света под дверью отцовского кабинета. Я остановился и задумался. План у меня был такой — поставить подарок ему на стол, чтобы он увидел его сразу, как только придет на работу в пятницу. Точнее, когда мы оба придем на работу, ведь мы приезжали вместе. Но раз он здесь, то мне придется внести коррективы в свой план, прокрасться сейчас к себе и спрятать подарок там, чтобы отдать ему утром. Вдруг я услышал звук. Мне показалось, что отцу больно. Я сначала подумал, что он, наверное, двигал что-то тяжелое, какую-то мебель, и повредил себе что-нибудь. Или у него сердечный приступ. Позже я много раз бранил себя за наивность. Но тогда, может, это и неплохо, что мальчик, которому не было еще и 20, не спешил подумать о родном отце самое худшее. Пока я медленно приближался к кабинету, неслышно ступая по ковровой дорожке, стоны и пыхтение внутри усилились, раздался ритмичный стук, и я услышал задыхающийся женский голос. На внутренних дверях офиса не было никаких замков. Отец любил говорить, что это своего рода утверждение, политика открытых дверей, эгалитарная философия фирмы и все такое. Эгалитаризм – философская точка зрения, которая подчеркивает равенство и равное обращение по признаку пола, религии, экономического статуса и политических убеждений. Лучше б у него были замки. Лучше б я не открывал ту дверь тогда.